Глава 18. Итак, Лисс Тиранин, уровень интеллекта 482. Нейросеть Универсал СП-3000. Количество изученных учебных баз... Рахтанец широко раскрыл свою огромную пасть, что, поимевшись у меня информация об этой расе разумных, означает крайнюю степень удивления. Однако... Девятый ранг общественной значимости в столь юном возрасте и без опоры на родственные связи? Весьма достойно, ваше благородие. Ну что же, Лис, ты оправдал мое доверие, доказав свою профессиональную состоятельность. Выражаю благодарность за столь оперативную подготовку инфраструктуры полевого лагеря к прибытию научной группы. Наш договор остается в силе. Твоя первоочередная задача на данный момент – обеспечение бесперебойной работы научных лабораторий и, разумеется, безопасности нашей базы. Кстати, насчет научной группы. Вместе с уважаемым специалистом по изучению палеонаследия древних рас прибыла разношерстная толпа его учеников и единомышленников. Общее количество ученых – 25 разумных. По большей части это были представители гуманоидных рас, то есть людей, различавшихся в основном ростом, телесным сложением, цветом кожи, формой и размером глаз, носов, ушей, прическами и прочими малозначимыми деталями. Однако в группе присутствовала парочка рептилоидов-драконидов и же с ними тройка киборгов-аргометан, своим внешним обликом резко выделявшихся на фоне хуманов и рептилов. В принципе, мне по барабану, кого притащил с собой Дзоцорг. Моя задача – обеспечить нормальные жизненные условия для каждого. О прибытии представителей иных разумных видов, отличных от людей, а также их предпочтениях, я был заранее уведомлен. Так что для каждого научного сотрудника, помимо лаборатории, был оборудован отдельный жилой блок с учетом специфики его физиологии. Проще всего оказалось с аргометанами. Этим достаточно электрической розетки для подзарядки аккумуляторных батарей. Все прочее, необходимое для своего существования, они привезли с собой в больших транспортных контейнерах. Чтобы ненароком не случилось какой-нибудь неожиданности, я на всякий случай их обследовал. Ничего криминального там не оказалось. Всего лишь специальные пищевые картриджи, нанитовые концентраты, расходники для поддержания тел механоидов в рабочем состоянии, а также наборы чаще всего выходящих из строя запчастей. С запасными частями могли бы и не заморачиваться. В моем ангаре установлен качественный принтер, посредством которого можно создать любую самую сложную деталь. Коль уж зашла речь о представителях этой весьма специфической звездной расы, стоит отметить, что по сути киборги каким-то особым видом разумных существ не являются. В своей изначальной биологической стадии индивид мог быть кем угодно – человеком, драконидом, разумным осьминогом илеем, рахтанцем и так далее. То есть представителем любого разумного вида или расы, прошедшим на добровольной основе курс целенаправленных модификаций в плане замены биологических органов своего тела на механические. В результате в измененном организме разумного единственным объектом биологического происхождения остается лишь мозг. Его киборги и рады были бы заменить на что-нибудь кристаллическое, но пока не достигли вершины своей эволюции в плане абсолютной киборгизации. Над этим работают на протяжении многих тысячелетий. Вот только ВОЗ и ныне там. Ну никак не получается у них извлечь сознание из своего родного мозга и переместить его в более надежную, по их мнению, небиологическую структуру. Киборги могут выбирать любую форму. Тут все зависит от личных предпочтений, а также функциональных задач, решением которых в данный момент занят тот или иной представитель этого вида разумных существ. Так вот, прибывшие с профессором механоиды своим обликом напоминали терминатора из популярного на Земле фильма, без обтягивавший костяк маскировочной псевдоплоти. Жуть жуткая, скажу вам. Так и ждешь, что подойдут к тебе и скажут: «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл». Ладно, шучу я. Киборги – существа, не зависящие от уровня гормонов в крови, поэтому сугубо рациональные, а значит, не склонные к агрессивным действиям, с трудом поддаются даже на откровенные провокации. С драконидами в плане обустройства их быта оказалось также довольно просто. Обычный жилой блок с более высокими потолками. Из мебели нечто напоминающее гамак. и больше ничего. Вот такой незамысловатый бытовой минимализм. Сложнее всего оказалось удовлетворить запросы представителей человеческих рас. Уж больно капризны в плане бытия эти хуманы. Не каждый из них пожелал довольствоваться стандартным набором бытовых удобств. Так что мне пришлось изрядно поизгаляться, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы каждого. Надеюсь, останутся довольными. Уважаемый профессор, как мне к вам обращаться? Казалось бы, вопрос не актуальный. Называю его Шуизоаквилаем Дзецоргом и дело с концом. Однако неизвестно, что там в лягушачьей башке рахтанца. Вдруг ему не понравится такое обращение, и он на меня обидится и задаст прилюдную выволочку. А мне этого не нужно. Месяц перекантоваться на Фараксе, получить полагающееся денежное вознаграждение и навсегда распрощаться со всей этой ученой-братьей. Вот ближайшая цель моей жизни. Хороший вопрос, Хуман, правильный. Шуизоаквилай Дзоцорг прошел со своим раздвоенным змеиным языком по собственным щекам и носопыркам, почесал жирное вислое брюхо. Стоит отметить, что кроме кожаной юбки до колен никакой другой одежды на нем не было. Обуви также не наблюдалось. Обращайся ко мне, экселленс, что на одном из наречий какой-то дикой планеты означает «превосходительство». Мой язык сработал на этот раз быстрее моего разума. Лишь выдав на автомате перевод с латыни на общегалактический, я осознал абсолютную иррациональность произошедшего. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ну да, так оно и есть. Именно превосходительство, и никак иначе. Невозможно передать словами охватившее меня чувство, охарактеризовать которое можно, пожалуй, всего лишь одним словом. И это слово — надежда. Вне всяких сомнений, у этого жабоподобного существа есть информация о моем мире. Черт побери! Неужели мои мытарства скоро закончатся, и я смогу вернуться на родную землю? Позвольте узнать, откуда вам известно это слово, уважаемый Шуизоаквилай Дзоцорг? Дрожащим от волнения голосом спросил я. На что ученый после недолгих размышлений выдал. Был у меня давным-давно секретарь. Как же его? Ага, вспомнил. Гай Децимус Агриппа. Родом из какого-то дикого мира. В содружестве оказался по случаю. На родине он был профессиональным вором. Во время одной из научных экспедиций моего народа, состоявшейся 1500 лет тому назад, забрался внутрь исследовательского корабля в ящике с образцами, рассчитывал спереть что-нибудь ценное у посланцев богов и по-быстрому убраться. Однако не успел, корабль покинул планету, так что обнаружен он был лишь после старта. Поскольку начальник экспедиции посчитал нерациональным возвращать воришку на его родную планету, было принято решение взять его с собой. У этого Агриппы оказался весьма высокий интеллектуальный показатель. Ко всему прочему, он проявил завидную для дикого способность к адаптации в непривычных условиях. Так что после установки ему весьма качественной нейросети и загрузки комплекса обязательных учебных баз, один старинный приятель порекомендовал мне взять дикого в услужение, выплатив государству все расходы на его содержание и модификацию. Я именно так и поступил, о чем ни разу не пожалел. Гай Децимус Агриппа всегда называл меня на свой манер, а именно «экселленс», и никак иначе. Мне понравилось словечко. По этой причине я рекомендую всем своим сотрудникам и наемным специалистам именно так ко мне обращаться. Рахтанин на мгновение задумался и неожиданно выдал знакомую фразу. «Homo locum arnat, not hominem locus». Примечание. Не место красит человека, а человек место. К чему сказал? Я так и не понял. В данный момент меня интересовал не лаконизм древнего языка, а кое-что другое. И что же стало с Гаем Децимусом? Ушел на очередное перерождение 700 лет назад. Человеческий век короток в сравнении с нашим. Ага. 8 столетий умудрился протянуть. Век у него, видите ли, короток. А по мне, так прям Мафусаил, патриарх библейский, проживший, если авторы Святого Писания не преувеличивают, аж 969 лет. То есть это был самый долгоживущий житель планеты Земля. Вообще-то, я ничуть не удивляюсь, если окажется, что кое-кому из древних обитателей Синайского полуострова удалось каким-то образом вступить в контакт с инопланетянами и выцегонить для себя долгую, ну очень долгую жизнь, чтобы в возрасте сотни лет и старше иметь возможность плодиться и размножаться по заветам Создателя. На то они и обитатели Синайского полуострова. «А что с той экспедицией и планетой, на которой она побывала?» У меня от волнения даже голос охрип и просел. «Этого я тебе не могу сказать, Лис. Поскольку исследование Терры...» Рахтанин вдруг совсем человеческим жестом шлепнул себя по лбу своей нехилой шестипалой ручищей. «Значит, Терра. Ну да, она самая. Получается, Агриппа выходит из того же мира, что и ты». «Да, да, экселленца, именно так!» Избыточно эмоционально воскликнул я. «И мне очень хочется вернуться обратно на свою родину». «То есть тебя интересуют координаты твоей родной звезды, а также реперные привязки, чтобы до нее добраться?» «Было бы очень здорово, уважаемый Шуизо Аквилайдзо Сорг, экселленца!» Помолчав около минуты, профессор наконец заговорил. «С этим, юноша, все просто, и в то же время весьма и весьма сложно. Ты, как и любой другой гражданин Содружества, вправе посетить хранилище информации, собранной за сотни тысячелетий многочисленными экспедициями моего народа. Для этого тебе следует всего лишь отправиться на планету Шантао. Там ты получишь ответы на любые свои вопросы, если, конечно, таковые хранятся на тамошних серверах. Но...» Он снова сделал многозначительную паузу. «Для этого нужно заплатить весьма и весьма внушительную денежную сумму. 10 миллиардов кредитов с Содружества». «Сколько?» «Да-да, ты не ослышался, Лис. 10 миллиардов. Вот цена ответа всего лишь на один единственный вопрос». После этих слов уважаемый профессор посчитал наш разговор законченным и отправился обустраиваться в свои апартаменты. Толпа его верных последователей двинула за своим идейным, вполне возможно, и духовным лидером. Что же касаемо меня, я пока не разобрался, радоваться мне или плакать. Вероятность того, что в информатории Шантао хранятся координаты моей родной планеты, стопроцентная. Вот только поповская жадность Рахтан меня очень сильно расстраивает. 10 лярдов за сущую пустяковину — явный перебор. Нет, зря я все-таки упомянул в контексте с этими жадюгами наших опухших, отденных и ночных забот о пастве бородачей с кадилами. Наши славные батюшки по сравнению с этими корыстолюбцами — сущие бессеребренники. Ну все, больше роптать не стану. Рахтанцы — монополисты, а значит, вольны за свой товар заламывать любые цены. Вот только сомнительно, чтобы было много желающих получить информацию за столь сумасшедшие бабки. Присел на одну из скамеек под раскидистым деревом, чтобы голову прямые лучи зевры не припекали. За справкой о Шантао обратился к Галанету. Благо, со вчерашнего вечера мгновенная межгалактическая связь функционирует на территории поселка в бесперебойном режиме. Пары минут мне хватило, чтобы понять, насколько я был неправ. Как оказалось, услуги информационного хранилища рахтанцев были востребованы, даже очень востребованы. Ежедневно на Шантао прибывает более сотни тысяч жаждущих задать свой сокровенный вопрос разумных существ со всей галактики. И баснословная стоимость проходного билета никого из них не смущает. Более того, не будь столь высокой стоимости посещения хранилища знаний, поток жаждущих знаний буквально захлестнул бы планету. Интересно, куда эти рахтанцы деньги девают? Нет, это вовсе не тот вопрос, который я хотел бы им задать в первую очередь. Так, праздное любопытство. Немного отдышавшись от полученного информационного шока, для себя решил, что 10 миллиардов сумма хоть и кажется невообразимой, но, как говорил один мудрый китаец, путь длиной в 10 тысяч ли начинается с первого шага. А еще мне всегда нравилась фраза, которую любил повторять мой батя. Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять. Короче, срочно записываемся в пионеры, чтобы в конце дороги в 10 тысяч ли стать полноценным большевиком. Что-то шуточка какая-то не очень веселая получилась. Мысли о 10 лярдах в галактической валюте, скажу вам, изрядно настроение портит. Отсюда и недостаток юмора. Еще недавно с 6 миллионами на руках я чувствовал себя вполне обеспеченным человеком, а впереди еще 30-ка маячит. Теперь же, стоит только нарисовать перед внутренним взором 1 с 10 нулями, поневоле тянет посыпать голову пеплом и снова начать укорять себя за допущенную фатальную ошибку в отношении парочки дуболомов-гангарцев. Вообще-то, по натуре я оптимист, и долго страдать мне не позволяет моя натура. После непродолжительных переживаний включил мозги. Информация, полученная от рахтанца, с одной стороны, огорчила меня непомерностью финансовых аппетитов лягух-переростков. С другой, у меня появилась цель, которая, по сути, ничего не меняет в моих планах на жизнь. Отработаю этот контракт, на заработанные деньги куплю космобот и кое-какое оборудование. Стану трудиться по программе демилитаризация. Интересно, сколько потребуется обезвредить боевых бортов, чтобы заработать заветные... Тьфу, даже цифру называть страшно. Радует лишь то, что в данный момент не нужно начинать метаться в поисках денег. Все идет своим чередом. А еще у меня появилась подруга. Ух, как вспомню, что мы с Хумарой вытворяли этой ночью, так на сердце радость и огонь в паховой области разливается. Все-таки здорово снова стать молодым и здоровым. А трудности? Да плевать на них. Как-нибудь преодолею. И на родную землю взгляну не только со стороны, но и шухера на ней наведу изрядного. Успокоившись, обвел прояснившимся взглядом окрестности. Дневное светило практически в зените. В паре сотен метров от практически незаметной в дневное время синевы защитного полога зеленая стена лесной чащи. С виду привлекательная, не вызывающая опасений. Птички поют, ветви деревьев шевелятся, и не только от дуновений ветра. В 10 шагах от охранного периметра, протопала стайка относительно безобидных дурханов. Впрочем, о безобидности той или иной здешней твари, как уже неоднократно упоминалось, заблуждаться не стоит, ибо ни одна из них не откажется попробовать на зуб, а то и полностью заглотить зазевавшегося человека. В этом плане лучше всего приходится аргометанам-киборгам. Их здешние монстры в качестве еды не расценивают. Однако, как к объекту движущемуся, вполне способны проявить интерес и попытаться что-нибудь откусить. Ладно, еще об этом будет моя башка болеть. Я не в составе научной группы, значит, за охранный периметр ни шагу. Хватит с меня незапланированной встречи с Бранбо. Еще раз посмотрел в небеса. Однако, время обеда. Оно вроде бы из-за нервных переживаний и есть не особо хочется. Однако еще с армейских времен я привык к порядку. Так что прав был один знаменитый пруссак в своем утверждении. Война войной, а обед по расписанию. Примечание. Имеется в виду король Пруссии Фридрих Вильгельм I, которому приписывается упомянутое выражение. К тому же прием пищи успокаивает нервы. Эх, жаль, что Хумара сейчас на боевом дежурстве. Бдит, глядя в небеса через прицел с 4-го зенитного орудия. Оно, конечно, мера избыточная, поскольку охранный купол и акустическая система отпугивания не допустят вторжения даже самой потерявшей берега твари. А если подобное все-таки случится, отработают активированные мной кинетические орудия с электромагнитными разгонными блоками, а также автоматические лазерные турели. Их электронной начинке теперь не угрожает вредоносное поле планеты. С другой стороны, я прекрасно понимаю Део Чинга, ибо незанятый каким-нибудь делом боец по своей сути является носителем потенциальной угрозы для жизни всех обитателей лагеря. Эван, научники, не успели прибыть, уже веселой гурьбой разбежались по своим рабочим местам. Некоторые, судя по активированным защитным куполам, развернутым над лабораторными модулями, в данный момент занимаются тестированием и настройкой оборудования. Меня немного напрягает, что отряду Чинга, в том числе и моей подруге, с завтрашнего дня предстоят рейды в здешние подземные лабиринты для сопровождения научной братьи. Буду надеяться, что этот месяц закончится для всех обитателей лагеря благополучно, и любопытным ученым удастся найти что-нибудь такое, что вознесет современную науку на небывалые высоты. Ну все, все, больше не буду ерничать, и всяких шуточек в адрес деятелей науки отпускать не стану. Все-таки эти парни, и насколько я успел заметить, девчонки, проявили недюжинную отвагу, покинув уютную тишину безопасных академических кабинетов, и по первому зову своего гуру отправились в самую что ни на есть жопу мира, весьма и весьма опасную. Значит, есть у них стальные яйца? У всех, кроме киборгов, разумеется. Этим яйца по понятным причинам ни к чему. Следующая неделя в лагере прошла вполне спокойно. Ученые, разделившись на небольшие группы из 3-4 разумных, каждое утро отправлялись на бронированных авто в сторону гор, разумеется, в сопровождении вооруженной до зубов охраны. Не все научники. Кое-кто, обнаружив что-то необычное, занимался полевыми исследованиями в отведенной ему лаборатории. В мою же обязанность входит присмотр за всем оборудованием, что на территории лагеря, а при необходимости ремонт транспортной техники и вышедшего из строя оружия. Несколько раз на меня накатывали калейдоскопические образы, которые упорно не желали складываться во что-то понятное. Справедливости ради, любоваться игрой цветных объемных блоков и перетеканием одних форм в другие мне нравится. Вот только через час-полтора таких любований голова становится чугунной, и острая резь в глазах появляется. Так что, вольно или невольно, но приходится завершать очередной медитативный транс. Одно лишь бесило в этих загадочных проявлениях. Цветные узоры, как бы я ни тужился, никак не хотели собраться во что-то понятное. Всякий раз после очередного подобного сеанса ощущаю себя наподобие горе-любовника, застигнутого разгневанными родителями своей пассии в момент предшествующей кульминации и не успевшего довести начатое до конца по причине вынужденной экстренной ретирады с места боевых действий. Эко я заковыристо загнул. А вот наши отношения с Хумарой Дзирак развивались самым положительным образом. Девушка оказалась нетребовательной в плане бытовых мелочей, а вот в постели мы с ней знатно отжигаем. При этом оба прекрасно осознаем, что по окончании экспедиции нашим отношениям не суждено получить продолжение. Таковы обстоятельства. У девушки своя жизнь, у меня свои планы на будущее. Долгих разговоров на эту тему мы с ней не вели. Лишь один раз сели, поговорили и расставили все точки над «ё», заключив временный союз двух любящих сердец. Каждое утро Хумара покидала лагерь для сопровождения очередной группы ученых и возвращалась уже к вечеру. Что же касаемо меня, большую часть времени я валял дурака, поскольку надежная техника под присмотром весьма продвинутого эскина работает без каких-либо перебоев. Пару раз на лагерь нападали стаи здешних монстров, однако лазерные турели и скорострельные кинетические орудия либо испепеляли чудищ, либо превращали в кровавое месиво. В результате таких нашествий я обзавелся приличной коллекцией рогов, клыков, когтей и копыт. Для чего? Да так, от нечего делать. Вполне возможно, когда-нибудь, скуки ради, займусь резьбой по кости. Соответствующая база знаний, как ни странно, завалялась в обширной коллекции покойного владельца Кусаки. Было бы интересно узнать, с какого такого перепугу? Так и протекала моя жизнь во вполне мирном русле. Проснувшись в 6, я по заведенной традиции готовил вкусный питательный завтрак для себя и Хумары. Затем мы разбегались по своим делам, не забыв чмокнуть друг друга в губы. Прям супружеская пара. Воительница отправлялась в очередной рейд. Я же шел в ангар, хоть это было и не обязательно. Заодно совершал утренний мацион. По пути вдыхал полной грудью, пока еще свежий утренний воздух. После обеда здесь будет очень жарко. Как-никак, мы практически на экваторе. Стоит отметить, что каждое утро, ровно в 9 по местному времени, на мой электронный кошелек капал честно заработанный 1 000 000 кредитов Содружества. В такие моменты меня охватывала радость. Только не подумайте, что я жадный корыстолюбец. Вовсе нет. Просто каждый заработанный кредит в конечном итоге приближает меня к осуществлению моей цели. Сразу скажу, что скучно мне не было. Практически все свое свободное время а этого добра у меня было предостаточно, я посвящал поискам вариантов наиболее скорого обогащения. И, кроме как трудиться по программе демилитаризации, ничего более интересного так и не надо было. Работа опасная, как уже упоминалось, по причине остаточной активности боевых систем космических кораблей. Зато цены радуют. За рейдер среднего класса в более или менее сохранном состоянии заинтересованные лица готовы выкладывать от сотни миллионов и выше. А если борт окажется более высокого класса, к тому же полностью укомплектованным и готовым к полету, так и цена за него будет соответствующей. Разумеется, целых кораблей на местах былых боевых столкновений я вряд ли обнаружу. Однако инженер я или где? Главное для меня найти корпус в более-менее неповрежденном состоянии. А уж чем его укомплектовать, я как-нибудь соображу. Благо, всякого хлама там предостаточно. Оно ведь для кого хлам, а для кого источник ценных ресурсов. Так что решено. По завершении этой миссии приобретаю внутрисистемный пустотник и подписываюсь на работы по программе демилитаризации. Я даже участок присмотрел в системе оранжевого карлика Сетта. Там, вокруг газового гиганта Ухрази, пятой планеты от центрального светила, вращаются останки аж трех десятков боевых флотов разных государств Содружества. Пространство вокруг планеты буквально напичкано десятками тысяч боевых бортов различных классов и назначений. Поле немеренное. Вообще-то, у меня имеется еще ряд других наметок, но об этом пока распространяться не стану. Так вот, спустя неделю после прибытия на Фараксу группы ученых, шагаю я по утряне к своему ангару. Тут на мою нейросеть поступило сообщение от самого начальника экспедиции Шуизо Аквилая Дзотсорга с приглашением посетить его рабочий кабинет. Деваться некуда. Начальство оно и есть начальство, чтобы дергать подчиненных по всяким веским и не очень причинам. Впрочем, профессор не из тех разумных, которые по пустякам вызывают на ковер своих сотрудников. Скорее всего, какое-нибудь незадокументированное оборудование отремонтировать придется. В памяти тут же всплыли размеры личного транспортировочного контейнера начальника экспедиции. К этим вещам ни я, ни мои дроиды допущены не были. Все заботы по распаковке и переносу содержимого в личные апартаменты босса взвалили на свои плечи члены научной группы. Вообще-то, с учетом минимализма в одежде именитого ученого, несложно догадаться, что там вовсе не шмот от всяких галактических кутюрье, а какое-то очень секретное оборудование. При желании я вполне мог выяснить, что именно приволок с собой Дзотсорг. Однако мне хоть и интересно, но я умею уважительно относиться к чужим секретам. Если не внесли в реестр подведомственного мне оборудования, значит, нечего совать с шаловливой ручонки, куда собачий хер не лезет. «Здравия желаю, экселленце!» Громко и по-армейски поприветствовал я начальство. «Вызывали?» «Проходились. Присаживайся». Дзотсорг указал своей могучей верхней конечностью на одно из офисных кресел у его рабочего стола. Присел. Осмотрелся. Забавно. На столе даже графина с водой нет. Лишь дюжина каких-то пирамидок, кубов, шаров и бубликов лежали хаотичной кучкой непосредственно перед профессором. По понятным причинам именно эти предметы привлекли мое внимание. Вне всяких сомнений, это те самые артефакты древних, за которыми ученые и прибыли на Фараксу. Хозяин кабинета тут же подтвердил мои догадки. «Ну да, Лис, это именно то, о чем ты думаешь. Обнаруженные нами материальные свидетельства, существовавшие некогда на планете и ушедшие в небытие цивилизации фараксанцев, каждый из таких артефактов стоит кучу денег. Но для нас, ученых, вовсе не обогащение главная причина визита на эту планету. Мы стараемся понять, как жили населявшие этот мир разумные, их чаяния, привычки, жизненный уклад, уровень технологического развития, цели существования. Но самое главное, хотелось бы понять, по какой причине они столь спешно покинули родину и куда ушли. Вполне возможно, ответы на все эти вопросы обнаружатся с помощью одного из таких артефактов. После того, как информация, заключенная в некоторых из них, станет достоянием всех разумных Содружества. Ага, за 10 миллиардов полновесных кредов хранители знаний с планеты Шантао будут готовы дать ответ на любой ваш вопрос. По всей видимости, профессор за долгий срок своей жизни научился различать оттенки эмоций на физиономиях разумных, не принадлежащих к его биологическому виду. И мою издевательскую ухмылку он оценил вполне верно. «Понимаю твой скепсис, Хуман. К сожалению, правила доступа к знаниям своего народа устанавливаю не я. Что касаемо моих представлений, информация должна находиться в свободном доступе. Но опять же, повторюсь, я не вхожу в состав правящей элиты, поэтому мое мнение по данному вопросу не имеет вообще никакого значения. Дело в том, — продолжал Шуизо Аквилайдзоцорг, — что для более качественного обнаружения нашими учеными был разработан интровизор, способный работать в условиях специфического поля планеты. Однако все попытки осуществить с его помощью поиск интересующих нас материальных объектов не увенчались с успехом. Дело в том, что единственный инженер, обученный обращению с этим оборудованием, погиб по пути на Фаракс по собственной глупости. Так что предлагаю тебе, Лис Тиранин, завтра утром отправиться на место раскопок и посмотреть, что не так с этим прибором. Разумеется, не бесплатно. За выезд на твой счет будет начислен дополнительный 1 000 000 кредитов. В том случае, если тебе удастся наладить работу оборудования, ты получишь еще 5 миллионов. Ну как, ты согласен? Ха-ха. И еще много раз громкое «ха». Дайте 2 таких задания, а лучше все 10. Вместо того, чтобы штаны протирать в лагере, получить нехилую подработку. Короче, 2 руками голосую «за». Вот только... Уважаемый профессор, мне бы документацию по этому оборудованию, а лучше соответствующую обучающую базу. Думаю, много времени на ее установку не потребуется. Мысленно добавил из Федота Стрельца. Нечто я да не пойму, при моем-то при уму. Без вопросов. Можешь тотчас отправляться в медицинский корпус. Там за пару часов изучишь все необходимые материалы по устройству, ремонту, наладке и работе с интровизором. В таком случае разрешите выполнять? Я посчитал, что толика армейской уставщины будет не лишней. Выполняй. Махнул рукой начальство и вновь погрузилась в созерцание лежащих на столе предметов старины глубокой. Ну, очень глубокой. Я же, потирая вспотевшие от волнения ладошки, направился в медицинский центр, где меня, по заверениям профессора, уже поджидал техник по эксплуатации медицинского оборудования Ньюк Киори. Змеилют флюканец. Такой же наемный трудяга, как и я. Заодно и познакомимся.